Восхождение. Начало. Пролог. Сколько времени прошло с тех пор, как отважные мореплаватели бороздили необъятные просторы океана в поисках новых земель? 12-13 веков. Глаза наемника, почти серые, с легким, едва заметным синим оттенком, задумчиво смотрели в потолок общей каюты. Охранник исследовательского судна не был силен в истории, честно говоря, у него и нормального образования-то не было. Большую часть своей юности он провел в детдоме, а потом удалось попасть в армию. Затем последовала череда бед и неудач. Желания и амбиции опустили его практически на самое дно жизни. Ему пришлось браться за любую работу, даже самую грязную и опасную. Кое-как удавалось сводить концы с концами, пусть руки были по локоть в крови. Но могло быть и хуже, ведь так он мог бы гнить в тюрьме, как многие его друзья из детдома, попавшиеся на продаже наркотиков. Или стать инвалидом, как те, кто отказались торговать этим мерзким товаром на нулевых ярусах космической колонии. Пусть судьба и повернулась к нему спиной, но у него все еще оставалась его жизнь. Корабль резко тряхнуло, это означало, что случилась непредвиденная остановка. Артур, в каюту зашел один из наемников. Начальник охраны вызывает, срочно. Что-то случилось, вяло спросил наемник, куда-то идти было ужасно лень. Какие-то проблемы на главном мостике. Давай быстрее, раздраженно бросил охранник, покинув помещение. Поправив светлые волосы, Артур уже был готов к чему угодно. Силовую броню он никогда не снимал, а оружие всегда было на изготове. Даже во сне нейросеть защищала тело своего носителя от внешних угроз. В случае опасности она его обязательно разбудит. Дорого же обошлась ему эта игрушка, неоправданно дорого. Размышляя о прошлом, наемник подошел к командирскому мостику. За дверью слышались грубые крики, отголоски ожесточенного спора. Открыв дверь, Артур тут же почувствовал витавшую в атмосфере напряженность. Седовласый ученый, за спиной которого стояли два боевых андроида, что-то рьяно доказывал начальнику охраны. Артур, недолго думая, занял место рядом с бойцами, за спиной командира, напротив четырехглазого представителя науки. Несмотря на свое численное превосходство, людям вряд ли удастся справиться с боевыми роботами без потерь, но перевес сил все же был на стороне вооруженных наемников. «Вы не понимаете, мы на пороге нового открытия», словно фанатик твердил служитель науки. «Что ты несешь? Ты ведешь корабль прямо в чертову аномалию. Посмотри на приборы, мы все тут подохнем». Судя по голосу, главный охранник был серьезно напуган. «Это не простая аномалия, невежда. Взгляни на показатели, на эти выбросы энергии. Я провел десятки лет, занимаясь исследованиями. Полностью уверен, что перед нами, говоря на простом, понятном для тебя, дурачины, языке, портал». «Какой портал?» «Ты», грязно выругавшись, собеседник ударил стол, за которым велись переговоры, едва не сломав его. «Поехавший старикан, либо отдавай ей приказ и уводи корабль, либо мы силой заставим тебя это сделать. Вы подписали контракт, поэтому обязаны слушать мои указания. Я финансировал экспедицию и доведу ее до конца, а потом нас встретят как героев. Мы откроем доселе неизвестные системы, прославимся на весь мир и войдем в учебники истории». Подобные слова, должен признаться, находили отклик в сердце Артура. Ему всегда хотелось славы, он мечтал стать народным героем и почивать на лаврах, а не бороздить этот безжизненный космос, понапрасну рискуя своей шкурой. Жаль только, у него не было никаких других навыков, кроме умения убивать. Хотя кто в этом виноват, Артуру приятно было иногда пенять на волю судьбы или случай. Но в глубине души он понимал, пусть жизнь не повернулась к нему задницей, но право выбора у него никто не отнимал. В армию он пошел сам, и бороздит просторы космоса тоже по своей воле. Никто не запрещал ему взяться за ум, получить хоть какое-то образование, а там и работу достойную найти. Выбор был всегда. «Ты нас всех погубишь». Рука начальника охраны уже потянулась к оружию. Почти начавшуюся бойню прервала резкая встряска, заставившая экипаж упасть. Затем все озарил красный свет, а голоса и начал сообщать о критических сбоях в программе. Последнее, что помнил Артур, это радостный крик ученого, мат начальника охраны и интерфейс нейросети, предупреждающий об экстренной перезагрузке. В это же время где-то на просторах Млечного Пути можно было наблюдать медленно исчезающее исследовательское судно, которое навсегда покинуло Млечный Путь. И в списках пропавших без вести появился экипаж еще одного корабля. Очнулся Артур в кристально чистой белой комнате. Он лежал на полу, в просторной одежде, которое напоминало монашеское одеяние времен тысячелетней давности. Источником света служил висевший в центре шар, излучавший умиротворяющее спокойствие, одновременно приятное и пугающее. «Видимо, я попал в рай, но это как минимум странно», – прошептал Артур. «Он никогда не вел праведную жизнь, скорее наоборот. Во время службы в армии удалось побывать в многих горячих точках, где ему приходилось порой драться за еду, воровать. Порой отсутствие снабжения заставляло идти и на большие жертвы, чтобы не умереть с голоду. А что было после армии, когда он стал вольным наемником? Артур до сих пор иногда просыпался от кошмаров, напоминающих о прошлом. Застывшие лики невинных людей, которые просто оказались не в том месте, не в то время. Он был просто исполнителем, однако груз на шее от этого весить меньше не стал. Оглядевшись, Артур обнаружил дверь, самую обыкновенную деревянную дверь с латунной ручкой. Недолго думая, он подошел к искусно выполненному проходу, но перед тем, как войти, решил постучать. Ну а что, вдруг этот простой жест вежливости поможет на праведном суде над его грешной душонкой. Но как только наемник поднес кулак к двери, она тут же распахнулась. Перед ним было бесконечное белое пространство, а в нескольких метрах от Артура за массивным столом из красного дерева сидела дева. Ее белоснежные волосы падали волнами на тонкие и хрупкие плечи, а взгляд ярких желтых глаз был прикован к строчкам на пергаменте. Вокруг нее находились старинные бумаги, исписанные изумрудными чернилами, а вокруг летали разнообразные книги, в которых появлялись символы, так, будто в них прямо сейчас писали пером. Артура девушка вовсе не замечала. Дева, больше всего напоминавшая библейского ангела, продолжала мирно заниматься своими делами. Но почему-то в воздухе ощущалась далеко не благостная аура, о которой писали святые в своих трудах. Хотя смотря на какой источник ссылаться, все же вопрос религии порождал много различных противоречащих друг другу версий в контексте даже одной веры. Так или иначе, инстинкты все равно усердно твердили наемнику: «Убирайся отсюда как можно скорее, здесь опасно». К сожалению, дверь, которая его впустила, испарилась, просто исчезла, так же неожиданно, как и появилась. Едва наемник решился подать голос и привлечь к себе внимание, как вдруг на его голове возник обруч. Сталь крепко обхватила череп. Казалось, Артур сейчас получит, если не деформацию головы, то как минимум несколько трещин в черепе. Но боль прошла так же неожиданно, как и появилась, чтобы тут же смениться новой, более сильной и насыщенной палитрой страданий. Мозг будто пронзали тысячи раскаленных игл, которые начинали мерк зашевелиться. В этот момент очнулась нейросеть, что сильно удивило и обрадовало Артура. Критические повреждения носителя. Инородные объекты проникли в тело носителя, протокол максимальной защиты активирован. Неудача. Попытка остановить распространение. Неудача. Неудача. Активная защита лишь ухудшает ситуацию. Переход в интерфейс исчез, а вместе с ним и боль. Что за дерьмо? В холодном поту Артур попытался встать с пола, но тело все еще плохо слушалось. Что вы со мной сделали? Давай сначала ты меня выслушаешь, потом ответишь на мои вопросы, а после я, так уж и быть, отвечу на твои. Девушка за столом впервые заговорила. Голос ее был одновременно мягок и властен. Хотелось тут же упасть на колени и выполнить любой приказ. Возможно, Артур так бы и поступил, будь у него силы просто подняться. Сейчас ты находишься во владениях совета, а именно, в моем собственном мире. Меня интересует, как ты тут оказался и что ты знаешь. С чего бы мне отвечать на твои вопросы, ведьма? Прорычал наемник, руки которого все еще дрожали от причиненной обручем боли. С того, что ты либо добровольно соглашаешься на сотрудничество, либо эта диадема сама вытащит всю нужную информацию, попутно превращая твой мозг в кисель. Но я бы хотела как можно быстрее с тобой разобраться, у меня еще куча других дел, а процесс покорения разума – занятие долгое и нудное. Так что давай сделаем все быстро, хорошо? Мило улыбнулась девушка. Артур пусть еще и не понимал, что происходит, однако инстинкт самосохранения настойчиво просил заткнуться. Эта девушка явно не блефовала. Молодец. А теперь, как ты тут оказался? Мягко спросил ангел. Открыл дверь, решил огрызнуться в ответ наемник, за что получил новую порцию боли. Наш исследовательский корабль попал в какую-то аномалию. Вот этот, перед лицом все еще лежащего на полу Артура появился пергамент с чернильным рисунком космического судна. Да, и как он плавает? Недоуменно спросила дева. Летает, а не плавает. По воздуху, Он же весит как несколько крепостей смертных. Нет энергетических кристаллов и солнечных парусов, даже печати или рун. В космосе. Так ваш вид называет то, что находится выше облаков. Вид, удивился наемник. Но ведь девушка ясно дала понять, что не считает себя человеком. Задав вопрос, наемник вновь скрючился на полу от боли, причиняемой диадемой. Однозначный намек, что вопросы тут задает ангел. Артуру оставалось лишь смириться и молча играть по предложенным правилам, поэтому, отдышавшись, он послушно ответил. «Верно, наша раса называет место выше облаков космосом, и вы научились перемещаться по нему, но ты же простой смертный, даже не маг, откуда у тебя силы там находиться? Хотя, вижу, не лжешь, диадема не позволила бы тебе обмануть». На секунду лицо этой высшей стало задумчивым. «Чудеса науки, а аномалия, в которую ты попал, ощущения были похожи на эти?» После ее слов Артур, который уже почти встал и готов был выпрямиться, снова упал, будто из-под ног ушла земля, а мир вокруг него начал размываться, напоминая картины в стиле сюрреализма. Воспринимать действительность было трудно. Секундное наваждение, по ощущениям, длившееся несколько минут, закончилось. Из уст вымотанного наемника, у которого продолжала кружиться голова, прозвучало слово «да». Переведя дух, Артур добавил «очень похоже». «Почему я понимаю тебя?» «Благодаря диадеме, которая пронизывает твой мозг». «Что же, я узнала все, что требуется, а теперь ступай». Слева от вновь пытающегося подняться на ноги человека появилась дверь. «Больше ты меня не интересуешь. Помнится, ты обещала в конце ответить на мои вопросы». Артур приготовился к новой порции боли, но ее не последовало. Реакцией была лишь кривая улыбка девушки. «Обещала?» — с кислым видом проговорила дева, которая рассчитывала, что человек предпочтет смыться отсюда как можно скорее. «Я правдиво отвечу на три твоих вопроса, только прошу, давай быстрее. Где я? Я же говорила, в созданном мной мире». Надменная ухмылка озарила лицо собеседницы. «Лучше думай над тем, что спрашиваешь. Но, так уж и быть, этот вопрос в счет не идет. Помни мое великодушие. Я умер». Артур решил не акцентировать внимание на бесчестном поведении собеседницы, так или иначе она в своем праве, в праве силы. «Нет, тогда что со мной произошло? Аномалия перенесла тебя в наш истинный мир, так как ты не похож на коренных жителей, а еще нарушил несколько пунктов закона, совет перенес тебя для допроса в верхний план». Она обвела руками пространство вокруг себя. «Истинный мир, ХМ, ну конечно, ты же не знаешь, это сложный вопрос. В общих чертах, представители вашего мира являются потомками древней расы из первоначального мира, Римас ему название. Только вы почему-то глухи к истокам, я не вижу в тебе никаких колебаний энергии. Может быть, вы результат каких-то экспериментов первых, а может...» Неожиданно замолчала Алира, погрузившись в свои размышления. Артур хотел было задать еще вопрос, но жест рукой остановил его. Затем диадема подобно песку осыпалась с его головы. «Все, я сдержала слово, а теперь ступай». Рука высшей указала на дверь. «И куда она ве?» Договорить наемник не успел. Артура начало будто засасывать в дверной проем. В тот же момент он почувствовал самый настоящий леденящий душу страх. Будто сама костлявая обняла его и тянула за собой в могилу. Нечто подобное люди испытывают при болях непосредственно самого сердца, когда мозг начинает вопить об опасности, предчувствуя смерть организма. Наемник сопротивлялся как мог, но попытки были заранее обречены на провал. Он знал, за дверью его ждала тьма, скорее даже пустота, отсутствие всего, небытие. Там не будет боли, страданий, предательств, но и для радости, блаженства, спокойствия там тоже не приготовлены места. За дверью нет ничего, абсолютная стерильная чистота. И когда Артур уже почти смирился с неизбежным, его будто из воды выдернули, переместив в еще одну комнату. В этот раз никаких негативных эффектов не было, а то, что показалось комнатой, не имело стен, даже пола. Наемник просто висел в пустоте, где был только он и странный мужчина напротив. Наверное, здесь свои собственные миры создают все в подряд. Черные одежды с низкими подолом, шляпа с плоскими и длинными полями. Другие детали его гардероба Артур просто не мог рассмотреть. Они как будто состояли из тьмы, меняя свою форму хаотично и непредсказуемо. Лицо же незнакомца было укрыто черным как смола дымом, при попытке всмотреться в который, Артур начинал терять сознание. «Знаешь, «Куда тебя отправила эта змея, Алира?» Голос существа перед ним был преисполнен презрения. «Нет, в присутствии незнакомца даже дышать удавалось с трудом, не то, что говорить, в чистилище. Обычно туда посылают лишь особо отличившихся индивидов, но в твоем случае сделали исключение из-за того, что ты не такой, как представители других видов. Внешне ты человек, но внутри у тебя нет энергетических каналов, нет ядра. Даже дитя свинопаса более чувствителен к магии, нежели ты. Забавно. Кстати, твои друзья уже плавятся в чистилище», — говорило существо спокойно и размеренно, четко и холодно. «Всех, кто был со мной на корабле, убили». Артура не очень волновала судьба его команды, его больше возмущал тот факт, что с ним собирались поступить так же. Убили? Нет, их обрекли на вечные муки, которые приведут к их полному исчезновению в скором времени. За что? Чтобы не нарушать баланс. Вы каким-то образом попали в наш мир, что не вписывается в рамки привычного. Было принято решение избавиться от вас и забыть о случившемся, буднично рассказывал незнакомец. Какой, к черту, баланс? Возмутился Артур. Что тут вообще происходит? Сомневаюсь, что ты в силах понять. Но, проще говоря, вы как бельмо на глазу у совета, как раздражающая букашка, которая заползла в уютную квартирку. И ты мне это рассказываешь, потому что сожалеешь о моей судьбе и хочешь бескорыстно помочь? Ситуация немного веселила Артура. Я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ты хочешь забрать мою душу, а может, руку и сердце? Извини, я не из этих. Ты либо смел, либо глуп, раз находишь уместным насмехаться над тем, кто может раздавить тебя одной лишь силой воли. Хотя стоит учитывать и помутнение рассудка после допроса Алиры. Либо знаю, что зачем-то нужен тебе. Это и является причиной моего нахождения в... Тут Артур обвел руками пустоту, в которой находился. Наемнику уже было как-то плевать на все. Это новая информация, какой-то портал, какой-то псевдоангел, а теперь перед ним какой-то псевдодемон. Сознание Артура готово было надломиться и треснуть. А то, что он, видимо, уже в шаге от загробного мира, лишь обостряло ощущение апатии. Возможно, кто-нибудь забился бы в истерике, закричал, умоляя вернуть его обратно. Но Артур уже давно смирился, что все равно рано или поздно умрет. Да и терять наемнику было нечего, он прожил дрянную жизнь и так не обзавелся ни семьей, ни друзьями. Так что он был готов к смерти, которая шла за ним по пятам еще с детдома, где его пытались утопить в ванне другие дети. На Кремалыне 3 в трущобах приходилось каждый день бороться за свою жизнь. «Да, ты прав, я заинтересован в тебе, но не тешь себя надеждами. Ты не особенный, тебя легко заменить. Охотно верю, но давай перейдем к делу, мне еще в котле вариться в аду». Ха, юмор. Не думал услышать его здесь. Было ощущение, что демон усмехнулся, хотя дымка все еще закрывала его лицо. «Если...» Конечно, оно у него было. В общем, мне нужна от тебя обычная услуга. Требуется доставить одну небольшую вещь, поместив ее на один простой алтарь. И все, мне не придется ради этого лишать жизни невинных, уничтожать города, ну, только если ты сам этого захочешь, безразлично пожал плечами демон. Мне плевать на то, как ты достигнешь поставленной цели, и что я получу взамен. Я избавлю тебя от путешествия в чистилище, перемещу в Эримос. Ты выполнишь мое задание и будешь волен жить так, как тебе угодно. В этот момент Артур понял, что, в принципе, не против отсрочить свою смерть. Надежда, как маленький лучик света, пронзила его. Пожить подольше, так еще и в новом дивном мире, начать жизнь с чистого листа. Звучит хорошо, за исключением одного «но». «Как я могу быть уверен, что ты не обманываешь меня?» — с каменным лицом спросил Артур, стараясь не выдать свои мысли мимикой. «Потому что мне плевать на тебя, ты лишь очередной смертный, который выполнит мою волю, а после я о тебе забуду, как будто у меня дел больше нет, кроме как портить жизнь своим слугам», — устало проговорил демон, но, видя отсутствие реакции Артура, добавил: «Я, Талерос, высший внутреннего круга, темный князь, даю свое слово». «Так лучше», — будто подтверждая сказанное, пространство вокруг на секунду затряслось. «Хорошо, я согласен. Даже если это какой-то трюк, такого шанса Артур не упустит, ведь альтернатива – смерть». В этот момент рядом с демоном появился кроваво-красный кристалл, который быстро направился к Артуру, а затем исчез в его груди. «Вау, круто! И куда мне нужно отнести эту игрушку?» — воспрянув духом, спросил Артур. «В один из темных храмов. Твоим проводником будет мой слуга. Суккуб, ха-ха, размечтался. Кстати, еще я подарю тебе ядро, чтобы ты не сильно отличался от местных. С легкой ухмылкой демон щелкнул пальцами, и мир для Артура вновь погрузился в океан боли. Демон остался стоять на том же месте. Сейчас смертный терпел ужасные муки, вызванные трансформацией. Чтобы переместить его в новый мир, человек должен иметь ядро, которое сейчас искусственно создается в его теле, иначе он привлечет к себе ненужное внимание. Совет не одобрил бы применение подобных заклинаний, но правила часто нарушались. Главное, сделать так, чтобы подозрения не пали на тебя. Почему ты, Лерас, так много сделал ради этого человеческого мусора? Это был идеальный шанс быстро и незаметно повлиять на Римас, оставаясь в тени. И даже если задуманное обернется провалом, то не страшно, ведь всегда найдутся другие слабаки, которых можно будет с помощью манипуляций заставить выполнить волю своего господина. Телерас всегда удивлялся тому, как эти отбросы, люди, эльфы, гномы, зверолюды, все они готовы были рвать глотки своим собратьям ради мнимого кусочка силы со стола темного князя. Но сейчас судьба предоставила ему шанс сделать очень дерзкий ход. Совет не сможет отследить связь демона с этим смертным, следовательно, им не удастся вовремя принять контрмеры. У Телераса появилась возможность, подергивая за ниточки, осуществить свои корыстные планы раньше срока. И это его радовало. В это же время вместо наемников в чистилище попала случайная душа человека, который уже давно был готов отправиться к своим родным. Наверное, он сильно удивится по прибытии, а совет вряд ли заметит подмену. Для них души – лишь цифры. Один пришел, один ушел, баланс не нарушен. А тем временем Телерас выдвинет на поле свою пешку. Совет будет внимательно следить за более важными фигурами, за ним, в частности, за его храмами, где он вербует новых приспешников. Но никому и в голову не придет, что он украл одного пришельца из иного мира. Как же легко смертные ведутся на такие дешевые трюки, как легкая манипуляция пространством и тоном голоса. Телерас любил говорить с самым умным собеседником, с самим собой. Бог говорит с человеком на равных и дает клятву. Спишем это на последствии допроса Алирой, а не на слабоумие. Глава 1. Очнулся Артур в самом обычном лесу. На нем была одежда ручного изготовления, довольно простая и ничем не примечательная. Наверное, не будет ошибкой предположить, что население этого мира отстает в технологическом развитии от жителей Млечного Пути. Спасибо чертовому демону, что хоть голым не оставил, сам себе сказал Артур. Осмотрев себя, Артур с удивлением подметил, что кожа у него не такая грубая, как была раньше. Он что, помолодел? Немного напрягала навязчиво мигающая красная точка интерфейса нейросети. Технология будущего явно требовала внимания своего владельца. Доклад отдал команду Артур. Вследствие внешнего вмешательства был произведен откат системы к заводским настройкам. Обнаружена неизвестная аномалия в организме. Произвести анализ? Да. Процесс анализа запущен. Выполнение. Критическая ошибка. Анализ невозможен. Выполни полный анализ тела. Выполнение. Повреждений нет. Органы в норме. Эффективность организма увеличена на 5 неизвестной аномалией. Вот как, видимо, демон не обманул и выделил своему слуге какое-то там ядро. Хотя правильнее будет сказать, вживил раскаленными клешнями в тело. Процесс был ужасно болезненным. Будто хирург решил проводить операцию без анестезии. А ты даже сознание потерять не можешь. Построй карту местности. Невозможно. Отсутствует связь с галактической сетью. Выполнен переход в автономный режим. Понятно, я и вправду в другом мире. Почесал голову Артур. Ну что же, судьба дала мне второй шанс прожить достойную жизнь. И для начала нужно найти людей, обитающих возле источников воды. А там, где человек, там и различные блага, которые можно получить хитростью, силой или умом. Учитывая факт наличия нейросети, у меня явное преимущество перед большинством. Если какой-то там совет удивил обычное исследовательское судно, то о других продвинутых технологиях в этом мире, скорее всего, тоже не слышали. С такими позитивными рассуждениями Артур добрался до реки. Она была небольшой, метров 50 в самом широком месте. Первым делом наемник посмотрел на свое отражение в воде. В речной поверхности застыло лицо не мужчины, а юноши. Артур протер глаза, досчитал до 5, но ничего не изменилось. Он действительно видел молодого себя. Артур запросил у нейросети свой возраст, но та опять печально пискнула и выдала ошибку. В принципе, это ничего существенно не меняло. Ну, стал он моложе, и что? Поэтому наемник не стал терять время понапрасну и направился вдоль реки, в надежде наткнуться на поселение до своей мучительной смерти от голода, холода или местных хищников. Но продолжить путь помешала внезапно просвистевшая в воздухе стрела, которая чуть было не пробила ногу странника из другого мира. Снаряд воткнулся в землю в нескольких сантиметрах от Артура. Бывший наемник же, недолго думая замеры, медленно поднял руки. Выстрел, очевидно, был предупредительным. Засмотрелся на собственное отражение и не заметил врага, даже нейросеть не сообщила об опасности, мысленно посетовал Артур. Всматриваясь в деревья и кусты, откуда прилетела стрела, странник из другого мира не смог обнаружить стрелка. К счастью, стрелок не заставил себя ждать и сам вышел, а вернее, спрыгнул с дерева, все еще держа Артура на прицеле. И даже после этого нейросеть не подмечала врага, должно быть, вычислительные процессы сейчас были заняты чем-то более важным. Оставалось надеяться, что дорогостоящая технология придет в норму со временем. Лучник оказался девушкой лет 16 или 17. Можно было отправить запрос нейросети для уточнения, но после отката настроек большая часть функций оказалась удалена, а базы данных очищены. Так что теперь нейросеть при вызове почти чего угодно ссылалась на нехватку данных. Правда, в будущем эта проблема могла разрешиться, благодаря, хоть и примитивным, но самообучающимся алгоритмам. Пока девушка подходила ближе, Артур пытался ее рассмотреть, но особых успехов не достиг. Лучница была покрыта грязью и ветками. Маскировка полностью скрывала черты ее лица, и девушка буквально сливалась с местностью. Неудивительно, что он ее не заметил. Вдруг лучница остановилась и что-то произнесла на непонятном языке. Обнаружен новый язык. Совпадений со стандартной базой данных не обнаружено. Запустить процесс ассимиляции? Да, мысленно отдал команду Артур, все еще слушая, но не понимая слов охотницы. Пробный шаблон готов. Я пришел с миром. Будто разговаривая с инопланетянином, сказал Артур. Увы, судя по лицу девушки, она ничего не поняла и что-то спросила. Выполняется корректировка. Язык сохранен. Сейчас база данных была почти пуста, критически не хватало данных о языке. Но чем дольше Артур будет слушать его, тем больше информации появится у нейросети. Далее система проведет аналогию с имеющимися языками, будут составлены основные правила грамматики. В общем, нейросеть справится с проблемой, а пока что Артуру придется общаться при помощи жестов. Поведя луком, девушка указала направление и легко толкнула Артура. Намек был довольно прост и недвусмыслен. Охотница повела своего пленника по ведомому лишь ей маршруту, скорее всего, в какой-нибудь мелкий городок, деревушку или личный лагерь. Одежда на охотнице была довольно примитивной, но в то же время очень удобной. Ткань неизвестного происхождения плотно обтягивала грудь и бедра девушки, оставляя другие части тела открытыми. Подобный подход позволял издавать меньше шума в лесу, а движения не сковывались. Явно не разбойница, припасов с собой у нее нет, значит, где-то рядом поселение, ну или как минимум ее хижина. Можно предположить, что девушка изгой, но лук, несомненно, сделан не в лесу. Рекурсивное оружие к тому же было отполировано и чисто, а наконечники стрел сделаны из стали или железа, в лесу такие не изготовишь. Вскоре на горизонте показалось поселение. Что можно сказать? Самая обычная деревушка. Одноэтажные деревянные избы. Рядом пролегают поля, где трудятся мужчины и женщины. Еще были небольшие пастбища. Выделялась разве что кузня. От нее больше всего несло дымом. И храм, возвышающийся среди других построек, он также был деревянным. Чем ближе становилась деревня, тем четче Артур мог слышать голоса местных жителей, смех беззаботных детишек, шум работы. Жизнь в поселении кипела, а вместе с этим начала пополняться база данных нового языка. Артур даже стал понимать обрывки некоторых фраз. Нейросеть подмечала, при каких условиях произносились те или иные наборы звуков, слоги. Появились первые слова приветствия, прощания, благодарности, то, что люди чаще используют в речи. Некоторые с удивлением наблюдали за охотницей и незнакомцем, благо лук она убрала и Артур не выглядел как пленник. Так его подвели к хижине, дому старосты деревни. Большая деревянная постройка выделялась на фоне других зданий своими размерами. Постучав, охотница вошла вместе со своим компаньоном. Внутри изба выглядела так же просто, как и снаружи. Огромное помещение казалось скорее пустым, чем просторным, мебели совсем немного. За широким столом сидел старик. Рядом с ним был молодой мужчина, скорее даже юноша, крепкий детина, высокий, широк в плечах, должно быть, его сын, судя по схожим чертам лица. Напротив, сидела женщина. Трудно было сказать, сколько ей лет. Морщин вроде нет, но и молодой не назвать. Артур не мог понять, в чем дело, но в ее движениях, голосе, едва уловимой мимике сквозила мудрость. Увидев новых гостей, староста проводил женщину и стал о чем-то говорить с охотницей, иногда поглядывая на незнакомца. Затем старик подошел к гостю и сказал: «Гернан». Старик указал на себя, а затем показал на Артура. «Артур», все еще на родном языке произнес наемник. «Арарте, артититур, артиас», на силу выговорил старик, чуть было не сломав себе язык. Далее начались неудачные попытки произношения его имени. Видимо, местная речь была не в состоянии воспроизвести имя наемника. В языке этого мира явно не хватало какого-то звука из мира Артура. Поэтому наемник и выбрал имя, более-менее в каком-то смысле похожее на оригинал. К тому же не хочется в будущем привлекать лишнее внимание каким-то иноземным наречием. Имя это всего лишь буквы, ярлык, повешенный при рождении без твоего согласия. Человека же определяют поступки, так что Артура не слишком беспокоила смена имени. «Артиас», — повторил он свое новое имя, — «звучит неплохо». Минуло 13 дней. Нейросеть уже адаптировалась к новому языку. Артиас мог спокойно выражать мысли и поддерживать диалог, будто говорил на своем родном языке. Пусть качество словаря нейросети оставалось на уровне деревни, но так или иначе это маленький, но крайне важный шаг на его пути. На пути к славе и богатству, роскоши и прекрасным девам. На пути к тому, чего он был лишен в прошлой жизни. Артиас больше не собирался рвать жилы ради объедков сильных, потакать их желанием, подобно жалкому псу. Он добьется своей свободы, никто не посмеет смотреть на него сверху вниз. Со стороны подобные мотивы могут некоторым показаться малодушными, смешными и низкими, недостойными взрослого человека. Такие люди, как правило, выросли в достатке и никогда не знали даже голода. У них всегда была теплая и вкусная еда, пока Артиас дрался за кусок сухого хлеба. Он весело прожигали свои студенческие годы, заводя недолгие знакомства. Артиас в их возрасте рвал задницу, грыз врагам на своем пути глотки, чтобы выбраться со дна. После они с образованием нашли спокойную работу и создали семью. Артиаса же тогда отправился на фронт, где выполнял такие приказы, от которых глаз дергается до сих пор. Они никогда не поймут оборванца из трущоб, более того, они даже никогда не попытаются понять, а просто заклеймят убогим, мерзким и гнилым за то, что он просто пытается выжить. Но теперь все это в прошлом. Настало время начать все с чистого листа. Правда, этот новый путь начался с долга перед демоном, мотивы которого не были понятны, что весьма настораживало. Ночевал Артиас на чердаке у охотницы, которая его привела, ел то, что дают, а после отрабатывал за жилье и еду в поле или просто помогал, чем мог, в деревне. Нахлебником наемник быть не хотел, поэтому и не отлынивал от работы, попутно собирая всю доступную информацию. Конечно, можно было сразу пойти в сторону города, возможно, сельчане даже согласились бы дать припасов на дальний путь. Но, во-первых, Артиас все еще слишком мало знал о мире, намного меньше, чем знают дети. Во-вторых, ему нужно было хоть какое-то снаряжение. Поэтому в свободное время наемник заходил к кузнецу и наблюдал за его работой. Нейросеть позволяла точно запоминать все действия, которые делал коренастый, бородатый мужчина. Артиасу нужно было оружие, но, увы, кузнец в основном чинил инструменты, доковал всякую деревенскую мелочь. Так, в очередной раз стоя недалеко от кузни, Артиас наблюдал, как кузнец превращал неподатливый металл в гвозди или подкову. Нейросеть же скрупулезно записывала всю информацию, начиная искать ошибки в действиях кузнеца, попутно давая советы, как повысить эффективность работы. Неправильный угол, передержал заготовку в горне, слишком сильно ударил, КПД работы можно было повысить множеством способов, благодаря нейросети, которая скрупулезно докапывалась до самых незначительных мелочей. Молчаливое наблюдение вскоре привлекло внимание кузнеца, который решил окликнуть незнакомца. «Странник, подойди, не стесняйся, меня Иреем звать», — добродушно представился кузнец, который не был испорчен городской жизнью, полной лжи и лицемерия. «Артиас, рад знакомству». Наемник слегка поклонился, демонстрируя уважение к старшим. «Красивый жест, ничего не стоит», но позволяет расположить к себе собеседника, особенного такого простого собеседника, как деревенский житель. «Нравится наблюдать за горном?» – спросил Ири, глаза его блестели. «Видит боги, деревенский кузнец давно хотел найти себе умелого подмастерья, но в деревне достойных кандидатов не было. Кто-то слабоват, кто-то туповат, а у кого-то ветер в голове гуляет. В глазах же Эртиаса горела самая настоящая искра. Хотя, может, Ирию просто показалось. Люди часто выдают желаемое за действительное. Да, весьма интересно смотреть, как обычная руда превращается в искусные изделия мастера», — ответил Эртиас, возможно, излишне льстиво. «Хо-хо-хо», каким-то нечеловеческим голосом громко и басисто засмеялся кузнец. «Хорошо у тебя язык подвешен, юноша, но какой из меня мастер? Видел бы ты столичных кузнецов, они куют настоящие зачарованные магией мечи, а не грабли да лопаты. Рунные клинки рыцарей вовсе разрубают латы, как нож масло, по крайней мере так говорят. А смогут ли эти кузнецы выковать такую же хорошую лопату?» Эртиас решил подбодрить погрустневшего кузнеца. «К тому же их мечи зачастую отнимают жизни невинных, а простой инструмент верно послужит для постройки забора, для ремонта стен дома и поможет засеять поле. Жизнь отнимает не меч, а удар того, кто его держит. Но и ты в чем-то прав. Хочешь попробовать?» Ири кивнул на горн с радостью. Весь остаток дня Эртиас провел за наковальней, учась основам и активно пополняя базу данных нейросети, которая оказалась пуста после отката к заводским настройкам. Чтобы научиться ковать меч, нужно иметь прочный фундамент знаний. Фундамент, который можно начать возводить, даже обучаясь у деревенского кузнеца, а после нарастить с помощью более обширных знаний, полученных от других мастеров. Кузнец же с восхищением смотрел за работой, юноша будто сердцем чувствовал, сколько нужно держать металл в горне, с какой силой бить, под каким углом наносить удар молотом. Ири не знал, что в этом есть и заслуга нейросети, которая направляла своего владельца. Но не стоит забывать, что технология будущего была скорее справочником, советником, она не могла дать истинное мастерство и сделать все за своего носителя. «Неплохо потрудились. Ты точно не держал молота в руках до этого момента?» — слегка запыхавшись, произнес Ири. «Никогда». В отличие от кузнеца, с Эртиаса подтек ручьем, а дыхание все никак не могло прийти в норму. «Что же, жду тебя завтра», — подмигнул Ири. Кузнец почему-то знал, что Эртиас вернется. Ири видел искру в глазах будущего ученика. Юноше нравилась тяжелая и монотонная работа, звук молота и жар горна. Было ощущение, будто жажда новых знаний странника неутолима. Эртиас как губка впитывал каждый совет Ирия и не повторял своих ошибок дважды. Возможно, из него получится отличный кузнец. Будь у Ирия такой подмастерье раньше, может, и не пришлось бы переезжать из города в эту глушь. В ответ Эртиас лишь молча кивнул, пытаясь перевести дыхание. Работа организма была улучшена благодаря нейросети. Физический уровень подготовки соответствовал армейским стандартам. Но даже так многочасовая работа в кузне сильно утомила странника из другого мира. Хотя все же после перемещения свою форму странник из другого мира потерял. Тело омолодилось и немного вернулось в развитие. Впрочем, это дело пары недель тренировок. А вот импланты оказались навсегда утеряны, после вживления ядра. Попрощавшись с Иреем, Эртиас направился к хижине охотницы. Жилище необщительной девушки находилось на краю деревни. Правая рука разболелась еще сильнее. Бывший наемник увлекся работой и повредил мышцы. Тем не менее, в этом ничего страшного не было. Нейросеть уже начала перенаправлять ресурсы организма на регенерацию повреждений. За ночь все пройдет. Тут же всплыло сообщение о необходимости дополнительных ресурсов, которые уже начали заканчиваться. Говоря простым языком, Эртиасу требовалась двойная порция ужина. Организм был полностью вымотан. Но этого того стоит. Работа в кузне укрепит мое тело, а также я получу навыки кузнечного ремесла, глядишь, и клинок какой-нибудь выкую. Даже без умения сражаться на мечах, мои рефлексы и реакция находятся на более высоком уровне по сравнению с обычными людьми. Перед тем, как войти в хижину, Эртиас посмотрел на звездное небо. Может, хоть эту жизнь удастся не прожечь впустую. Охотница еще не вернулась. Был уже четвертый день, как она ушла, и пятый, как Эртиас стал учеником кузнеца. Судя по реакции других жителей на ее отсутствие, это было нормой. Девушка часто уходила в леса на несколько дней, а после возвращалась с добычей. Сейчас же Эртиас направлялся к старейшине, потому что тот хотел с ним поговорить. Пачкая обувь в уличной грязи, бывший наемник с любопытством разглядывал окружение. Ему все еще не довелось полностью изучить деревушку. По его подсчетам, в деревне проживало около сотни людей, все они друг другу помогали, чем могли. Провинциальная солидарность, тут по-другому и не выжить, либо сплотитесь, либо вас убьет зима. Кстати, о порах года. Судя по продолжительности дня и температуре, сейчас было лето. Прекрасный солнечный день. Старик ожидал Артиаса на скамейке рядом с крыльцом. Зажмурившись, он и вправду наслаждался хорошей погодой. «Не могу не согласиться, уважаемый Гернан», — слегка поклонился Артиас. «Что же, пройдем внутрь и поговорим». Староста поднялся и вошел в свой дом. В избе все находилось на своих же местах, как и раньше. Тот же деревянный стол, та же печь. Мебели было не так много, и из-за этого помещение выглядело пустоватым. «Прошло всего несколько дней, а ты уже свободно разговариваешь на нашем языке», — начал старейшина Гернан. «Твои успехи удивляют. Ваш язык очень похож на мой родной». Артиас уже знал, в какое русло пойдет разговор. «На твой родной, на межвидовом языке говорит все королевство Стенос, его соседи и, наверное, весь континент. Не верится мне, что ты из столь дальних земель. Такой путь занимает десятилетия и полон опасностей, а ты даже не маг, вроде как. И тем не менее я не вру. Я из очень дальних земель». Лицо гостя из другого мира не выдавало никаких эмоций. «Так уж получилось, что я оказался у вас». Некоторое время Артиас играл в гляделки со стариком, после чего тот прервал молчание. «Не врешь, но и всей правды не говоришь. Не буду лезть в твои дела, они меня не касаются. До тех пор, пока ты честно трудишься, тебе будут рады в нашей деревне. Но ты ведь не останешься», — Гернан скорее утверждал, нежели спрашивал. «Не останусь», — подтвердил Артиас, амбиции которого не позволяли надолго задерживаться в деревне. «Через несколько недель приедет торговец, ты можешь отправиться с ним в город, если он согласится тебя взять. Путь не близкий, пешком придется идти слишком долго, да и опасно нынче одному путешествовать». На этих словах старик глубоко задумался, ушел в себя, будто что-то вспоминая. «Благодарю за совет, старейшина. А зачем вы меня хотели видеть?» — вернул к реальности своего собеседника Артиас. «Просто хотел еще раз напомнить, чтобы ты не создавал проблем. Люди тут живут добрые, не хочу, чтобы ты им мешал». «Я вас услышал, проблем доставлять не собираюсь, и как только смогу, покину вас». Старик удовлетворенно кивнул, после чего попрощался со своим гостем, который, выйдя из дома, тяжело вздохнул. Как мало он знал об этом мире. Нужно будет расспросить кого-нибудь, стараясь не вызвать подозрений. Последнее, чего хотел Артиас, — привлекать к себе лишнее внимание. В любом случае нужно сначала стать сильнее, а сила заключается в знаниях и информации. Неплохо было узнать, что за ядро вживил в него некий Талерос, сделка с которым висела над бывшим наемником дамокловым мечом. Мрачные мысли сделали летний день холоднее. А может, все же причина в тучах, закрывших солнце? Так или иначе, Артиас уже подошел к кузне для нового урока. Но кузнец, к удивлению бывшего наемника, был не один. «Ты починишь это снаряжение», — почти переходя на крик, говорил Ирию лысый мужчина. «Нет, скорее парень лет 20. За спиной лысого стояли еще четверо. Артиас не раз встречал подобный тип людей, они приходили к нему в детдоме, отнимали его порцию еды. Таких же он потом отлавливал по одному и калечил, такие же потом калечили его. Бандиты, одним словом, хотя выглядели они жалко». «Я еще не закончил ваш прошлый заказ», — сквозь зубы процедил кузнец. «Какого черта? Ты должен был его выполнить еще неделю назад», — возмущался лысый, видимо, лидер этой шпаны. «Именно шпаны, ведь у них даже мечей не было. Ржавый тесак, две дубины, нож и старый подгнивший лук. Вот и все снаряжение». Они скорее вызывали смех, нежели страх. Ири со своим кузнечным молотом выглядел более внушительным и сильным, чем эти отбросы, но тем не менее мастер их почему-то терпел. Хотя и так очевидно почему. «Я всего лишь деревенский кузнец, у меня нет опыта в починке оружия и брони». Голос кузнеца был спокоен, а лицо не выражало эмоций. «Ты кусок дерьма, если не выполнишь в срок, клянусь, наш главарь об этом узнает, и тогда сюда придут люди, не настроенные на разговор. Они сожгут твою кузню вместе с соседними домами». Лысый плевался ядом подобно змее, а рядом его дружки гадко ухмылялись. «И кто тогда будет чинить ваше снаряжение? Где вы будете брать пищу? Сами на поля пойдете работать? Не пытайся угрожать нам, сынок», — легко парировал Ири. Лысый был уже готов взорваться от ярости. Казалось, он сейчас ударит кузнеца, но вместо этого он просто пнул стойку с инструментами. Деревянная подставка с грохотом упала, инструменты разлетелись. Потом Лысый продолжил разносить все, до чего мог дотянуться. Народ, сбежавшийся на шум, молча стоял и наблюдал за происходящим. «Это можно починить», — тихо проговорил кузнец, видя, как бандит пинает плоды его труда. Следующий удар пришелся по лицу кузнеца. «Почини это», — прорычал Лысый. Кузнец от неожиданного удара аж присел, но не спешил подниматься, хотя одной могучей рукой Ири мог бы сломать засранцу шею. Очевидно, кузнец не просто так позволял ублюдкам издеваться и терпел унижение. Это понимал и народ, наблюдающий за происходящим. Нет, они уважали кузнеца, и после произошедшего каждый помог бы мастеру. Они просто боялись, но не этих жалких шестерок, а того, кто стоит за ними. Артиасу уже было плевать, чего там боится вся деревня, плевать на объективные причины смирения кузнеца. Он просто не мог на это смотреть, потому что ситуация до боли напоминала ту, что была в его прежней жизни, в детдоме. Воспоминания прошлого пролетели перед глазами, затронув один из глубоко зарытых внутри комплексов. Шли года, десятилетия, но шрамы прошлого навсегда оставили отпечаток на бывшем наемнике. Многим может показаться смешным, что такой взрослый и матерый наемник до сих пор переживает детскую травму. Но они понятия не имеют, о чем говорят, они никогда с подобным не сталкивались. Раскаленным ножом прошлое вырезало эти комплексы на сознании юного Артура, и останутся они с ним до конца, тенью преследуя и мешая. Артиас просто кипел от ярости, а перед глазами проносились детские годы. Его ловили толпой и избивали, просто потому что могли. Детская жестокость не знает границ. Но бывший наемник ничего не забывал и никогда не прощал, никогда этому уже не научится. Он ждал нужного момента неделями или даже месяцами. Всегда ловил обидчика, заставляя его ответить за причиненные обиды. Артиасу это нравилось, сладкий вкус мести, после которой наступала удовлетворенность. Нет ничего прекраснее, чем спустить с небес на землю зазнавшихся ублюдков, которые посчитали, что им все дозволено. Глаза кузнеца встретились с глазами Артиаса, идущего к кузне. Он лишь губами прошептал два слова: «Не лезь». Но Артиас не желал ничего слушать. Для себя он уже все решил. Плевать он хотел на кузнеца, который является лишь одним абзацем на его пути. Пусть сгорит в огне и эта деревня. Они ничего не значат для Артиаса. Но эта шпана сдохнет здесь, потому что это заслужила. И причина их смерти не в желании бывшего наемника геройствовать. Нет, что за глупость. Как такое вообще можно подумать? Просто этот мусор пришел в деревню и творил беспредел, зная, что им никто ничего не ответит. Чувство безнаказанности вскружило им голову. Они еще не знают, что здесь находится Артиас, которому плевать на деревню, который их убьет за их наглость, надменность и глупость. Проследив за взглядом Ирея, бандиты обернулись. «Эй, не видел тебя раньше в деревне, у тебя какие-то проблемы?» Лысый высокомерно, будто к мусору, обратился к Артиасу. «Я пришел к своему учителю, чтобы обучаться его ремеслу». Голос был спокоен, а поступь уверенно, хотя в то же время сердце бешено колотилось. Этот гадкий и надменный тон поставил точку в размышлениях Артиаса. Жалкое существо почувствовало силу, безнаказанность сводила его с ума. Сейчас эта тварь уподобилась животным, а не разумному человеку. Таких бывший наемник не переваривал. С такими у Артиаса был разговор короткий. «У нас с ним разговор. Проваливай, придурок, если не хочешь проблем», — оскалился преступник под смешки своих дружков. Видя, что Артиас продолжает идти, он кивнул одному из своих шестерок, а тот гадко ухмыльнулся и пошел на перерез деревенскому гордецу. Спокойно ступая и показывая все свое превосходство, он даже дубину не достал. Что может сделать ему этот деревенщина? Он уже собирался пихнуть юнца, чтобы повалить его на землю, а затем избить ногами лежачего. Не слишком сильно, чтобы не убить, но покалечить. Лишние причины для бунта ни к чему, а вот проучить зазнавшегося нужно, пусть все и понимают, кто здесь главный. Только вот Артиас не был всеми, не являлся местным, так что мог себе позволить делать что угодно. Бандит уже замахнулся для удара, но за пару мгновений до касания резкий и хлесткий удар кулака прервал жизнь этой шестерки. Никто не понял, что произошло, все недоуменно смотрели на упавшего бандита, вернее, на труп, изо рта которого текла темная кровь, а шея приобрела странную форму. Одним точным ударом в кадык бывший наемник отправил бандита к своим богам. Жизнь в детдоме закалила характер Артиаса, а армия отшлифовала уличного драчуна, сделав из него убийцу. Последующий путь лишь дал практику для применения подобных навыков. Убийство помогло утихомирить бурю внутри. Также пришло небольшое удовлетворение. Разум Артиаса был холоден, внешний вид олицетворял концентрацию и спокойствие. Отнять жизнь для него было так же просто, как и умыться утром. За свою жизнь Артиас сделал много разного дерьма, и простое убийство выглядело на этом фоне чем-то обычным и нормальным. Видит боги, мы не хотели никого убивать, бандиты все еще стояли в оцепенении, как и обычные сельчане. Убейте его, но не быстро, пусть помучается. После выкрика лысого двое бандитов, выхватив оружие, побежали на Артиаса. Они не были искусными воинами, даже просто воинами их назвать язык не поворачивался, поэтому все, на что хватило у них мозгов, это просто бежать и кричать. Спокойно уйдя в бок от вертикального и ужасно нелепого удара дубины, пройдя снизу под ударом тесака, Артиас оказался позади противника. Удар ноги в заднюю часть колена, враг подкашивается. Удар локтем в затылок, раздается противный хруст. Труп. К тому моменту, когда бандит с тесаком уже начал падать лицом в грязь, боец с дубиной лишь успел развернуться. На ходу бандит делал замах для удара, но Артиас, сократив дистанцию одним небольшим рывком, приблизился в упор к противнику, схватил его за руку и перекинул через себя. Падая, бандит удивился. Только что он смотрел на юнца, а теперь видит голубое небо с несколькими тучами. Добивающий удар ногой в горло буквально раздавил шею противника, прерывая его удивление и жизнь. Через несколько мгновений на дороге лежали уже три трупа, остался только лысый. Стоявший в паре метров от Артиаса, он почему-то улыбался. «Стоп, где пятый с луком?» — мелькнула мысль в голове. Краем глаза Артиас увидел лучника с подгнившим луком, целящегося ему прямо в спину. Бандит уже заканчивал натягивать тетиву, через мгновение выстрелит. Артиас приготовился уворачиваться, но понимал, что вряд ли успеет. С такого расстояния промахнуться практически невозможно. И хоть лук выглядел скорее пародией на оружие, но и этого хватит, чтобы отправить человека на тот свет. Если стрела пронзит жизненно важный орган, то для удаления потребуется хирургическое вмешательство. К тому же форма наконечника не позволит легко достать снаряд, а любое неловкое движение может превратить внутренности в фарш. Заражение раны – шанс подхватить какую-нибудь местную неизвестную инфекцию. Конечно, нейросеть может справиться со многим, но технология будущего не является панацеей от всех проблем. Артиас сделал, как ему казалось, самый быстрый перекат в сторону. Выстрела не последовало, до ушей донесся дикий крик лучника. Посмотрев, в чем дело, наемник увидел бандита, стоящего на коленях, кричащего и махающего культей. Делал он это недолго, быстрый взмах колуна отправил его голову в полет. Над телом возвышался двухметровый гигант, сын старосты. Оставшийся лысый предводитель этой шпаны был бледнее смерти. «Что вы наделали? Наш главарь пришлет сюда головорезов. Они сожгут деревню, мужчин вырежут, а женщин? Пусть попробуют», — перебил сын старосты. «И я отправлю их на великий суд». Белый как мел, лысый бандит побелел еще сильнее, пусть это и казалось уже невозможным. Он выхватил нож и приставил к горлу кузнеца. Ирий пребывал в шоковом состоянии, как и жители вокруг. «Я ухожу вместе с ним, или вскрою ему глотку на ваших гла». Ему не суждено было договорить, из глазницы бандита торчала стрела, а в паре десятков метров от кузни можно было увидеть охотницу. Развернувшись, она спокойно направилась в сторону своего одинокого дома. Глава 2. Казалось бы, счастье, радость, великие герои победили злых бандитов, мирные жители не пострадали, так давайте устроим пир. Но в глазах людей была лишь грусть, а у стариков и вовсе слезы наворачивались. Они знали, что будет потом. Все страхи местного народа объединились в голосе старосты, успевшего под конец доковылять до кузни. «Что вы наделали?» Голос был тих и полон непередаваемого отчаяния. Отец, полной уверенности сын старосты хотел что-то сказать, но замолчал, увидев поднятую руку отца. «Совет деревни сегодня вечером». Старик направился обратно в сторону своего жилища, не удостоив своего непутевого сына даже взглядом. Народ же, шепчась о случившемся, начал разбредаться по домам. Старики осуждающие провожали взглядом Артиаса. Молодые же, кровь которых бурлила, наоборот, были рады случившемуся. Они видели, как преступники получили свое, и радовались этому. Но юноши не задумывались, что будет после. Они, как и многие молодые, жили сегодняшним днем и не желали думать о последствиях дерзких поступков. «Артиас, помоги убрать трупы, Нужно проводить их в последний путь», — сказал сын старосты. «Конечно, мы уже встречались, но нас так и не представили друг другу. Зерин, сын старосты, дровосек». Они пожали руки. Хватка Зерина не уступала даже хватке кузнеца, который уже медленно начал чинить свою кузню. Встретив взгляд Артиаса, он молча кивнул, благодаря за помощь. Но глаза Ирия давали понять, лучше бы его новый ученик просто стоял в стороне. Пока они тащили трупы за деревню, Артиас решил поговорить со своим новым знакомым. «Зерин, почему все так боятся этих разбойников?» «Потому что все в деревне трусы», — проворчал дровосек, а в его ярких голубых глазах появилась искра гнева, но, быстро успокоившись, добавил: «Тех, что ты убил, даже разбойниками назвать нельзя, это их шестерки, которых время от времени посылает главарь, чтобы не забывали о нем, а каждый месяц он отправляет заданию уже настоящих бандитов. Узнав о том, что произошло, в лучшем случае он потребует крови виновных, а в худшем – сожжет деревню», – добавил главный виновник беспорядков. По тяжкому взгляду Зерина, Артиас понял причину ярости в его глазах, понял, почему не видел жену старосты. Наверное, нечто подобное уже случалось и ничем хорошим это не обернулось. «Но в этот раз мы дадим им отпор, я не такой слабак, как раньше». Зерин, казалось, говорит сам с собой. «Где эта охотница? Раз убила, могла бы помочь с переноской тел. Черт бы ее побрал, даже стрелу свою не забрала. Держи, ты же ее сосед, передашь. Наконечник цел, древко тоже, еще послужит своему владельцу. На то, чтобы оттащить тела за деревню, вырыть ямы и закопать тела, ушло прилично времени. День близился к вечеру, поэтому Артиас с дровосеком сразу отправились на деревенское собрание, где путник из другого мира начал искать лучницу. Совет проходил в доме старосты, на нем присутствовали только мужчины. Исключением была лишь та самая охотница, имени которой бывший наемник до сих пор не узнал. Даже в переполненном помещении она умудрялась держаться особняком. В этот раз она была уже без охотничьей маскировки, поэтому Артиас смог тщательно рассмотреть довольно привлекательную девушку. Обычная рубаха, поверх которой был корсет, изящно подчеркивающий фигуру девушки. Темные, еще влажные после купания в реке волосы падали на ее небольшую грудь. За спиной висели лук и колчан. Своими карими глазами охотница безразлично рассматривала обсуждающих что-то мужчин. Но иногда на лице лучницы проявлялись нотки презрения к окружающим людям. Большинство собравшихся предпочитали тихо терпеть тиранию разбойников, лишь бы те не обращали ненужного внимания лично на них. «Привет, вот, думаю, тебе это еще пригодится». Артиас протянул девушке стрелу. Лучница молча убрала ее в колчан, а после с невозмутимым видом продолжила игнорировать все вокруг, включая своего соседа. Она даже не удостоила его взглядом. «Спасибо, можешь не говорить», — попытался продолжить диалог Артиас. «Но я был бы рад узнать имя той, кому обязан крышей над головой, Нерия. Но благодари старосту, он попросил за тебя», коротко и по факту безэмоционально бросила девушка и вновь замолчала. «Да, ты не особо дружелюбна». Артиас занял свободное место и стал ожидать начала совета. Разговоры в избе прервали три громких стука, после чего все затихли. «Мы должны принять решение, что нам делать дальше», произнес староста достаточно громко. «Да что тут думать, соберемся вместе и отправим в далекий край этих разбойников», донеслось из угла комнаты. Вроде бы говорил сын Гончара, самый молодой из присутствующих, выглядел немного старше самого Артиаса, хотя последнему в прошлом мире было далеко не 20, и даже не 30 лет, технологии будущего серьезно увеличили продолжительность жизни человека, но после перемещения его тело по неизвестным причинам омолодилось, возможно, благодаря приобретенному ядру. Несмотря на возраст юнца и подзатыльник от его отца, по избе пронесся одобрительный гул. «Хватит уже платить им дань, мы устали каждую зиму отправлять стариков в лес из-за того, что большая часть урожая отходит этим уродам», — поддержал идею кто-то в зале. «Чтобы они снова сожгли половину деревни и лишили жизни каждого пятого, а может, четвертого, попутно измываясь над нашими дочерями и женами». После этих слов повисла тишина. Напомнить, что стало с сыном мельника. Его четвертовали, повесили на мельнице, чтобы он служил напоминанием для нас всех. Несложно было найти мельника среди всех собравшихся, его глаза были переполнены несоизмеримой скорбью, но он нашел в себе силы взять слово. «Они должны заплатить за содеянное своими жизнями», тихо и в то же время уверенно проговорил он. чтобы приумножить и без того огромные наши страдания. Тогда они заберут все, а не часть. Тебе, конечно, терять уже нечего, но я хочу видеть своих детей живыми. Они умоются кровью. Ты собрался воевать своей тяпкой против мечей, дурачина. Кто-то сплюнул под ноги кричавшему. Дальше начался шум и гам. Потом было голосование, кто-то предлагал выдать сына старосты, лучницу и Артиаса, за что был одарен презрительным взглядом охотницы. Кто-то советовал заплатить больше, чем в прошлый раз. Один свято верил, что разбойников давно уже нет, потому что они ушли терроризировать другие деревни. В результате общим голосованием народ решил, что они сначала попробуют откупиться, а если дело зайдет в тупик, то придется либо переезжать в другое место, либо браться за оружие. Хотя некоторые все же готовы были сдать нарушителей спокойствия ради своей мнимой и временной безопасности.